Затем, в сопровождении громкого и устрашающего тигриного рева, звериные зрачки Тараши резко расширились, а тело выгнулось в дугу. Клан волков, к которому принадлежит Саджин Камамура, обладает секретным ритуалом обращения в человека, позволяющим членам клана, как понятно из названия, приобрести более человеческую внешность и получить заметный прирост силы. Клан пантер обладает схожей способностью, только их превращение полностью противоположно превращению клана волков. Если члены клана волков превращаются в человека, то члены клана пантер наоборот в зверя. Пух, пух, пух. В сопровождении громкого тигриного рева, весьма скудная одежда Тараши порвалась и разлетелась в клочья, обнажая набухающие мышцы и растущую шерсть. Буквально за пару мгновений, антропоморфное тело Тараши трансформировалось в черного тигра длиной около 5 метров, испускающего гораздо более мощные колебания Риацу, чем ранее. Это Риацу было сравнимо с Риацу Лилит после высвобождения Банкая. Довольно неплохо. Яруаши сперва беззаботно взмахнул своим Занпакта и жестко заблокировал очередную атаку Джастина, а потом ухмыльнулся и медленно прошептал, глядя на трансформировавшегося Тараши неподалеку. Это превращение Тараши не идет ни в какое сравнение с превращением Камамуры, поэтому теперь его боевая мощь в лучшем случае сравнима с рядовым капитаном ГТ-13 после высвобождения Банкая, но это как раз то, что надо, потому что Лилит в форме души обладает примерно такой же силой. Тараши послужит прекрасным точильным камнем для клинка Лилит. Эй, чертов шинигами! «Ты что посмел отвлекаться во время битвы со мной? Разве ты не слишком высокомерен? Не смей смотреть на меня сверху вниз!» Джастин ощутил сильный прилив гнева, когда заметил, что у Яруаши есть время уделять внимание другим битвам, во время сражения с ним. После разгневанного крика, он обрушил на Яруаши град яростных атак своим массивным зубчатым банкаем, каждая из которых, казалось, была заметно тяжелее предыдущей. Яруаши решил вновь уделить внимание своему противнику только когда ощутил это необычное и довольно интересное изменение. А у твоего Банкая довольно занимательная особая способность. После каждого столкновения с противником, твоя следующая атака становится немного сильнее предыдущей. Я прав, ты заметил. Джастин хищно ухмыльнулся, продолжая осыпать Яруаши градом яростных атак. Тогда попытайся победить меня как можно скорее, ведь позже у тебя не будет никаких шансов на выживание. Яруаши улыбнулся и лениво сказал: какая страшная способность. Способность наращивать силу после каждой атаки показалась Яруаши даже более интересной и занимательной, чем абсолютный гипноз Эйзена, ведь он невольно интересовался пределом этой способности. До какой степени продолжит расти сила? Когда Яруаши продолжал беззаботно блокировать атаки Джастина, между Тараши и Лилит разразилась яростная битва. Их Риацу находилась на примерно одном уровне, но Лилит получила превосходство в силе атаки после высвобождения Банкая, а Тараши получил превосходство в ловкости после превращения в зверя. Победитель этой равной и яростной битвы явно не будет определен в ближайшее время, если, конечно, не произойдет ничего непредвиденного. Яруичи постепенно отошла от шока и облегченно вздохнула, осознавая, что преимущество продолжает оставаться на их стороне. Теперь она не боялась даже появления четвертого противника уровня капитана, ведь судя по тому, насколько легко и непринужденно Яруаши сдерживает своего противника, они определенно смогут сдерживать на пару даже трех противников такого уровня. Похоже, твои подчиненные оказались в незавидном положении. Яруичи ухмыльнулась королю пантер, продолжавшему стоять в стороне. Орк холодно фыркнул в ответ. Я и правда не ожидал, что твои подчиненные смогут остановить их, но не смей забывать, что величайшие из всех королей все еще здесь. Бум. За этими словами последовала мощная и необузданная вспышка Риацу. Орк сперва уверенно шагнул вперед и поднялся в небо над глубокой пропастью, а потом посмотрел на Яруичи сверху вниз и сказал голосом, подобным раскатом грома: давай уже покажи этому королю силу капитана Шинигами. Как пожелаешь. Яруичи спокойно ответила и испустила мощный импульс Риацу, после чего мгновенно исчезла и появилась позади Орга, при этом уже нанося стремительный удар ногой в направлении его шеи. Хотя Яруичи бросилась на своего противника с голыми руками, но благодаря ее высочайшему мастерству в хакуда и мгновенной поступи, эта атака ничем не уступала атаке Шикая. Яруичи, конечно же, имеет свой занпакта, более того, она даже достигла Банкая, но ее Банкая имеет недостаток, прекрасно знакомый и другим шинигами, слишком большой размер, вдобавок она не очень хороша в кендо. Форма Банкая накладывает огромные ограничения на скоростной и гибкий стиль боя Яруичи, в основе которого лежит применение хакуда и мгновенной поступи, поэтому она предпочитает вообще не пользоваться своим занпакта. Вместо этого, она разработала на основе хакуда кида продвинутое боевое искусство, поднимающее все ее сильные стороны на совершенно иной уровень. В результате, шунка, разработанная Яруичи, оказалась сильнее и эффективнее ее банкая. Бух! Орк резко развернул верхнюю часть своего массивного тела и поставил мускулистую руку на пути изящной ноги Яруичи, казалось, без особого труда реагируя на ее невероятную скорость. Ступня Яруичи, окутанная концентрированным Риацу, с треском и грохотом обрушилась на запястье короля пантер. Фух! Яруичи без промедления изогнула свое тело и резко развернулась в воздухе, нанеся стремительный удар ладонью, сложенной в форме клинка, в направлении шеи короля пантер. Но орк вновь заблокировал ее атаку своей массивной рукой, демонстрируя потрясающую скорость реакции, после чего сжал кулак свободной руки и нанес им стремительный удар. Фух! Яруичи филигранно уклонилась от кулака орга, изогнув свое тело словно гибкая черная кошка. Когда массивный кулак орга проносился рядом со щекой Яруичи, та уже нанесла стремительный удар ногой прямо по его голове. Орк резко поднял руку вверх и заблокировал стремительную атаку Яруичи, но этот удар оказался гораздо сильнее, чем могло показаться на первый взгляд. Фигура орга сильно содрогнулась и отлетела вниз на несколько десятков метров, пока с трудом не восстановила стабильное положение. Яруичи ловко перевернулась в воздухе после нанесения удара и посмотрела на орга сверху вниз. Потрясающая скорость и реакция, но тебе стоит потренироваться еще парочку сотен лет, чтобы сравниться со мной. Неужели? Орк медленно опустил руки и холодно сказал, глядя на спокойную Яруичи в небе. Неужели ты стала настолько самоуверенной, просто слегка пощекотав этого великого короля? Сегодня ты умрешь, капитан Шинигами. Яруичи лишь слегка ухмыльнулась, не придавая особого значения словам орга, а потом вновь мгновенно исчезла, использовав мгновенную поступь. Бух, бух, бух. Орк и Яруичи вновь сошлись в рукопашном бою. Контраст между их фигурами оказался настолько велик, что это было похоже на противостояние двухметрового качка и маленькой лоли, в котором качку достаточно лишь хорошенько взмахнуть ладонью, чтобы смести своего оппонента, но на деле Яруичи имела абсолютное преимущество над своим противником. Яруичи не только сильно превосходит Сойфон в плане ловкости, но и достигла вершины мастерства во владении хакуда и мгновенной поступью. Поэтому Грейт Орк не мог и мечтать коснуться даже волоса Яруичи, полагаясь лишь на звериные инстинкты и врожденную гибкость. Сражение Яруичи и орга походило на игру кошки и тигра. Тигр имеет огромное преимущество в размере, но кошка превосходит его в ловкости. При нормальных обстоятельствах, тигр без труда раздавит кошку, но что если между ними не будет настолько большого разрыва в чистой силе и габаритах? Ответ очевиден. Теперь уже тигр окажется в незавидном положении, потому что ловкой и проворной кошке не составит особого труда загнать его до смерти. По мере продолжения их битвы, на теле орга начало появляться все больше и больше маленьких ран. В итоге, Грейт Орк громко взревел и резко отскочил в сторону, похоже, не планируя продолжать это противостояние. «Ты действительно достойна узреть истинную мощь этого великого короля, капитан Шинигами. В таком случае, пора завершать разминку и переходить к настоящей битве». Орк холодно воскликнул и встал на четвереньки, при этом напрягая каждую мышцу своего тела. В сопровождении мощной вспышки Риацу, его тело начало извиваться и быстро расти в размере, пока не приняло форму золотого тигра в черную полоску длиной около 6 метров. Превращение в зверя. Звериная форма орга была явно сильнее звериной формы Тараши, потому что от его массивного тела исходил гораздо более мощный импульс Риацу. Риацу обычных капитанов ГТ-13 тоже может делиться на сильное и слабое. Если Тараши в нормальном состоянии лишь коснулся уровня капитана, а после превращения в зверя сравнялся с рядовыми капитанами ГТ-13 в плане силы Риацу, то тогда Риацу Грейта Орга после превращения в зверя сравнимо с Риацу сильного капитана. То есть Риацу Грейта Орга было бы одним из сильнейших даже среди капитанов ГТ-13, конечно же не учитывая парочку старых монстров. С распространением этой вспышки Риацу, элитные шинигами второго отряда и отряда тайных операций почувствовали сильную дрожь во всем теле. Сойфон, тоже находившаяся под довольно большим давлением, бросила ошеломленный взгляд на короля пантеры и напряженно прошептала: «Яруичи сама, для противостояния Риацу такого уровня, Шинигами должен прибегнуть к высвобождению Банкая, но это действие сильно ограничит скорость и мобильность Яруичи, что может привести к еще более опасной ситуации. Но когда Сойфон пребывала в крайне напряженном состоянии, сама Яруичи совершенно спокойно и невозмутимо рассматривала звериную форму Грейтарга. Она нисколько не удивилась произошедшему, ведь если Тараши смог прибегнуть к превращению в зверя, то и его король должен быть способен на это. Яруичи опустила руки и спокойно сказала, краем глаза глядя на напряженную Сойфон: «Сойфон, знаешь ли ты, почему у моей формы шинигами отсутствуют рукава и спина?» Сойфон была шокирована и ошеломлена, не понимая, почему Яруичи сама задает подобные вопросы в такой ситуации, но она очень быстро получила ответ на этот вопрос. Яруичи сперва плавно подняла свою правую руку в сторону параллельно земле, а потом резко сжала ладонь в кулак. Фух! Вслед за этим движением, из ее тела хлынул бушующий поток концентрированного Риацу, протянувшийся во все стороны словно молнии. Эта Риацу мгновенно разорвала в клочья белое капитанское Хари, обнажая черный костюм шинигами с отсутствующими рукавами и спиной. Потому что Риацу просто разорвала бы ткань в этих местах, когда я использую этот прием. Яруичи, окутанная потрескивающими дугами концентрированного Риацу, бросила холодный взгляд на Грейтарга и спокойно сказала: «Эта техника сочетает в себе применение кида и хакуда. Она называется шунка». Мощная вспышка Риацу и голос Яруичи сразу же привлекли внимание всех присутствующих шинигами и представителей клана Пантер. Все, за исключением привычно спокойной и невозмутимой Лилит, были шокированы и ошеломлены. Все представители клана Пантер четко ощущали, что Риацу Яруичи ничуть не слабее Риацу Эрга. Значит, это и есть истинное лицо капитана Гати-13. Яруичи обладает настолько мощным Риацу и настолько поразительными навыками, что собравшимся представителям клана Пантер было сложно даже просто вообразить существование еще 12 настолько пугающих противников. Есть ли у них надежда на победу в этой войне, когда боевой дух Тараши резко упал, а его движения стали медлительными и прерывистыми? Лилит без колебаний воспользовалась этой заминкой противника, чтобы начать яростную атаку и получить преимущество в битве. В то же время Яруаши бросил восхищенный взгляд на Яруичи. Харизма и манера поведения способны в определенной степени влиять на уровень очарования человека. По оценке Яруаши, в данный момент очарование Яруичи перевалило через отметку в 90 единиц. К слову, об уровне очарования Яруичи. В будущем она должна разработать еще более мощную форму шунка, которая вроде бы называется громовержец, черная кошка-воительница. Уровень очарования этой формы, имеющий кошачий хвост и подобие кошачьих ушек, должен быть еще выше. Вполне возможно, что в оригинале Яруичи разработала эту форму как раз на основе превращения в зверя клана Пантер. Это конец прелюдий. Яруичи холодно сказала и исчезла, даже не оставив остаточного образа, а потом появилась прямо перед королем Пантер и нанесла стремительный удар кулаком. Этот кулак был окутан огромным количеством Риацу, сконцентрированным до предела при помощи кида. Атакующая мощь этого, казалось бы, обычного удара кулаком превысила мощь 80-го хада. Орк резко напрягся и издал свирепый рев, яростно взмахнув когтистой лапой навстречу кулаку Яруичи. Гул. В сопровождении сильного грохота небо было затоплено ярким сиянием, а окружающие риши хлынули в разные стороны словно цунами. Будь то несколько сотен членов второго отряда и отряда тайных операций или несколько тысяч представителей клана Пантер, все они задрожали и отступили на несколько шагов назад, под влиянием этой бушующей вспышки Риацу. Глава 29. Глава 29. Яруаши, можете не беспокоиться. Бум. В сопровождении мощной вспышки концентрированного Риацу, прокатившейся во все стороны, фигуры Яруичи и Арго синхронно отступили назад на несколько метров. На первый взгляд может показаться, что это было равное столкновение, но на самом деле все окажется иначе, как только вы сопоставите сильные и слабые стороны противников. Яруичи, славящаяся своей невероятной скоростью, смогла противостоять Аргу в лобовом столкновении. Только попробуйте представить, в насколько тяжелом и плачевном положении окажется орк, как только Яруичи перейдет от лобового столкновения к противостоянию скорости и маневренности. Это глава одной из великих благородных семей общества душ, капитан второго отряда Гати-13 и верховный главнокомандующий отряда тайных операций, богиня скорости Яруичи Шихаин. Невероятно! Грейторг ошеломленно прошептал. Он и подумать не мог, что сила Яруичи внезапно взлетит до такой степени, что она сможет противостоять ему в лобовом столкновении, тем более после превращения в зверя. Когда последствия этого равного столкновения утихли, Капитан второго отряда ГТ-13, окутанная потрескивающими дугами концентрированного Риацу, приподняла подбородок и уверенно улыбнулась королю пантер. В следующее мгновение, фух, улыбающаяся Яруичи мгновенно исчезла и появилась позади Грейтарга, уже нанося стремительный удар ладонью в направлении его шеи. В сочетании с Шунка, эта простая и незамысловатая на вид атака, стала гораздо более смертоносной, чем раньше. Воздух вокруг ладони, окутанный гигантским количеством концентрированного Риацу, сильно исказился, а ближайшие риши содрогнулись. Бум! Орк, находившийся в звериной форме, резко бросился вперед, с огромным трудом уклоняясь от стремительной атаки Яруичи, а потом ловко развернулся и сомкнул свою зубастую пасть. Яруичи резко отступила назад, после чего сразу же нанесла невероятно быстрый и очень мощный удар по челюсти Марга. Бум! Челюсти Арга сильно содрогнулись и с грохотом сомкнулись на пустом воздухе, в то время как в разные стороны, в сопровождении брызг крови, вылетело два выбитых зуба. В этом мимолетном столкновении Яруичи умудрилась выбить несколько зубов из смыкающейся пасти Арга. Рев. Орк издал болезненный рев и взмахнул массивными когтистыми лапами в направлении Яруичи, стремясь порвать ее в клочья. Яруичи непринужденно нырнула под массивные когтистые лапы разъяренного орга и стремительно пронеслась прямо под его длинным брюхом, нанеся удар изящной ладонью, сложенной в форме клинка. Пух! Король пантер резко бросился вверх, но несмотря на стремительную реакцию, шерсть и кожа на его брюхе все равно были поражены огромным количеством концентрированного Риацу Яруичи. Орк сильно помрачнел и выплюнул несколько больших глотков крови, чувствуя, что концентрированное Риацу противника нанесло сильный урон его внутренним органам в районе грудной клетки. Король Орк, многочисленные представители клана Пантер, находившиеся неподалеку от края пропасти, испуганно и ошеломленно воскликнули, в то время как шинигами второго отряда и отряда тайных операций, находившиеся неподалеку от противоположного края пропасти, облегченно вздохнули. Глаза Сойфон сияли верой и непреклонностью. Именно в этого человека она верит. Именно за этого человека она готова отдать жизнь. Яруичи сама. Но, вопреки ожиданиям, король пантер выплюнул еще несколько больших глотков крови и издал свирепый рев, не проявляя ни намека на страха, колебания или что-то подобное. Неужели у него есть еще один козырь? Яруичи удивленно воскликнула и без всяких колебаний резко отступила назад, потому что этот свирепый рев короля пантер заставил ее ощутить очень сильное чувство опасности. Как только Яруичи отступила на несколько десятков метров назад, она с удивлением обнаружила неизвестно когда появившуюся на окраине обрыва фигуру. Это был получеловек. Внешне он очень походил на короля пантер до превращения в зверя, но имел гораздо больше человеческих черт. Этот странный представитель клана пантер, не имеющий массивного волосяного покрова, разительно отличался от человека лишь звериными когтями и ушами. Но что более странно, от его фигуры не исходило ни малейшего колебания Риацу, словно его и вовсе не существовало. В этом мире даже самые обычные души обязательно имеют хоть и очень слабые, но все же Риацу, потому что в основе существования любой души лежит духовная сила, то есть, это не душа, монстр. Когда Яруичи подумала об этом, она вдруг с удивлением и шоком обнаружила, что не может двигаться. Ее тело сковала какая-то невидимая сила. В то же время в глазах получеловека, смотревшего на ошеломленную Яруичи с хищной улыбкой, появились концентрические круги. Неужели, Яруаши, продолжавший непринужденно и расслабленно играть с разъяренным Джастином, удивленно прошептал, как только повернул голову и увидел глаза получеловека. Лилит тоже бросила удивленный взгляд на глаза появившегося представителя клана Пантер. Это Ринниган. Яруичи стиснула зубы и испустила огромное количество концентрированного Риацу во все направления, в попытке как можно скорее вырваться на свободу. В битве такого уровня, даже короткая заминка может стоить жизни, не говоря уже о том, что эта странная невидимая сила полностью лишила Яруичи возможности двигаться на целую секунду. Фух, острейшие когти Арга устремились к фигуре Яруичи. Хотя эта вспышка концентрированного Риацу помогла Яруичи освободиться от сковывания, но было уже слишком поздно для уклонения. Всплеск. Правая половина живота Яруичи была разорвана в клочья, а в стороны разлетелось множество брызг крови вперемешку с ошметками плоти. КХМ. Глаза капитана второго отряда ГТ-13 резко расширились, демонстрируя неверие и непонимание, а из ее приоткрытого рта хлынул поток крови. В этот момент Яруичи предельно четко ощущала, что ее духовная сила стремительно слабеет и затухает. Поскольку у монстров полностью отсутствует Ряцу, то и она не смогла своевременно отреагировать на появление этого странного получеловека на краю обрыва. Когда Яруичи осознала это, было уже слишком поздно. Этот представитель клана Пантер, судя по всему ставший монстром, тоже находился на уровне капитана, возможно даже не намного слабее самой Яруичи. Яруичи не просто столкнулась с неожиданной атакой противника уровня капитана, ему удалось полностью ограничить ее мгновенную поступь при помощи какой-то странной способности. В подобной ситуации была бессильна даже прославленная богиня скорости. Яруичи получила смертельное ранение. Это конец, капитан Шинигами. Грейторг спокойно сказал и злобно ухмыльнулся, обнажая звериные клыки. В этот момент Сойфон издала громкий крик и резко поднялась в воздух, подхватив раненую Яруичи. «Не-е-е-е-е-е-ет! Яруичи, Яруичи сама!» Сойфон издала крик отчаяния, в то время как кровь, хлынувшая из огромной раны на животе Яруичи, быстро залила ее миниатюрное тело. Это смертельное ранение. Даже Рицу Унахана, будь она здесь в этот момент, не смогла бы спасти жизнь Яруичи. «Хаэм, бегите, это приказ». Яруичи, находившаяся на грани смерти, с трудом выплюнула несколько слов. Она никак не могла предполагать, что в рядах клана Пантер может появиться еще одна настолько сильная боевая единица, вдобавок обладающая очень странными и опасными способностями. Эта мимолетная беспечность и недооценка противника стоила ей жизни. Яруичи лучше, чем кто-либо другой, осознавал, насколько серьезно ее ранение. Вдобавок она прекрасно понимала, что Лилита и Яруаши не смогут вдвоем сдержать сразу четырех противников уровня капитана. Все шинигами умрут здесь, если битва продолжится. «Ах, бегите быстрее, бросьте меня!» «Нет-нет, Яруичи сама!» Сойфон, продолжавшая обнимать истекавшую кровью Яруичи, громко заплакала. Ее долгом было сражаться и умереть за Яруичи сама, но сегодня противник смертельно ранил Яруичи сама прямо у нее на глазах. Она ни за что не бросит Яруичи сама здесь. Но в момент, когда Сойфон предприняла попытку сбежать вместе с умирающей Яруичи, взгляд представителя клана Пантер, обладающего Риннеганом, упал на Яруичи и Сойфон. Риннеган испустил мощный импульс, а по щекам странного представителя клана Пантер скатились небольшие потоки крови. Аматерасу. Фух. Фигуры Сойфон и Яруичи мгновенно окутало черное пламя. Сойфон издала крик боли и упала на землю вместе с Яруичи, когда Аматерасу принялось жадно сжигать и пожрать их Ряцу. Она стиснула зубы и испустила мощный поток Ряцу, в попытке потушить это пугающее черное пламя, но Аматерасу продолжала неотвратимо и безжалостно сжигать все, что бы ни встало у него на пути. Сойфон ощутила сильный прилив отчаяния, когда поняла, что не может потушить это пугающее пламя, в то время как духовная сила Яруичи сама продолжала стремительно затухать. Она лишь думала о том, что Яруичи сама не может умереть здесь, совершенно не заботясь о собственной жизни. Но она не могла ни исцелить смертельную рану, ни сбежать отсюда вместе с Яруичи сама. Кто? Кто может спасти Яруичи сама в такой ситуации? Это конец. Джастин, продолжавший сражаться с Яруаши, уверенно ухмыльнулся. «Ах, а мне так хотелось сокрушить тебя собственными силами, шинигами, но это не имеет никакого смысла, раз ваш капитан уже мертв». Яруаши удивленно наблюдал за представителем клана Пантер, обладающим Риннеганом, совершенно не обращая внимания на слова Джастина. Это было очень неожиданно. Риннеган. Это определенная его сила. Этот мир состоит из его силы на 5%. Возможно, это звучит не слишком внушительно, но на самом деле этих 5% должно быть достаточно, чтобы вырастить десятки божественных деревьев и создать десятки кагуй. Но эти 5% являются неотъемлемой частью мира. Жизнь может поглотить не более 20% этой силы, а остальные 80 лежат в основе самого мира. Примерно 1% его силы свободно рассеялся по всему миру, что и послужило причиной формирования расы монстров. В рассеянном состоянии эта сила может породить от 3 до 4 монстров уровня капитана, а в собранном одного монстра за пределами уровня капитана, вроде Рицу Унахана и Ямамото Генриусе. Сила этого монстра, обладающего Риннеганом, как раз находится где-то на уровне обычного капитана. Не существуя силы Яруаши, этот монстр никогда бы не появился на свет, а Яруичи смогла бы без особого труда одолеть Грейторга. То есть нынешняя ситуация возникла из-за его влияния на общество душ много лет назад. Уже сдался? Ну это тоже неплохо, как же мне не терпится разорвать тебя своим банкаем. Джастин сперва ухмыльнулся, глядя на отстраненного Яруаши, а потом яростно взмахнул своим массивным банкаем, собираясь разорвать его в клочья. Но к этому моменту Яруаши уже полностью успокоился, а его взгляд стал скучающим и безразличным, как и по ходу всей этой битвы. Яруаши резко взмахнул Занпакта перед собой. Шух! На этот раз столкновение их Занпакта не сопровождалось оглушительным грохотом и звоном металла. Вместо этого, Занпакта Яруаши пронесся через массивный Банкай Джастина словно нож сквозь масло. Банкай Джастина был рассечен на две части Занпакта Яруаши. Лицо Джастина исказилось в гримасе ужаса, а рот приоткрылся, но все слова были резко прерваны кровавой горизонтальной линией, протянувшийся по его телу чуть ниже грудной клетки. Из приоткрытого рта Джастина вырвался непонятный приглушенный хрип, после чего его тело разделилось на две части в районе груди и упало в глубокую пропасть в сопровождении множества брызг крови. Джастин. Этот внезапный поворот сильно шокировал всех собравшихся представителей клана Пантер, включая самого Эрга. В то же время шинигами второго отряда и отряда тайных операций, пребывавшие в полнейшем отчаянии, впали в вялое и отрешенное состояние. Яруичи смертельно ранено скрытой атакой противника. Яруаши убил обладателя Банкая. Все это произошло с интервалом в менее чем 10 секунд, что на некоторое время ввергло всех присутствующих шинигами в шокированное состояние. Фух, Яруаши, только что убивший Джастина простым взмахом клинка, спокойно шагнул вперед и исчез, а спустя короткое мгновение появился уже рядом с Яруичи и Сойфон. Он легким и безмятежным взмахом руки создал слабый порыв ветра, который практически мгновенно потушил пламя Аматерасу, окутавшие фигуры Сойфона и Яруичи, словно обычное пламя свечи. Яру-лейтенант Хатаке. Сойфон подняла голову и посмотрела своими заплаканными глазами на Яруаши, как только почувствовала, что пугающее пламя, продолжавшее сжигать ее Риацу, исчезло без следа. Она села на колени, прижимая к себе Яруичи, и умоляюще прошептала, пусть уже и не видела никакой надежды. «Спасите, спасите, Яруичи сама не может умереть вот так!» Яруаши погладил макушку Сойфон и спокойно сказал, «Можешь не беспокоиться, пока я здесь она ни за что не умрет!» Яруичи, в этот момент уже находившаяся на пороге смерти, медленно перевела туманный взгляд на Яруаши. Изначально у нее не было ни малейшей надежды на выживание после получения такого ранения, но в этот момент в глубине ее глаз вспыхнул слабый огонек надежды. Яруаши посмотрел на нее и беззаботно улыбнулся. «Разве вы не хотели увидеть особую способность моего Банкая, капитан? Тогда смотрите». Затем, он сперва плавно поднял Занпакта над головой, указав его лезвием в небо, а потом сказал ясным и спокойным голосом, «Банкай, Шункан Мугин». В сопровождении бушующей вспышки Риацу, окутавшей все небо и землю, поднятый Занпакта принял форму стрелки винтажных часов, а в воздухе позади Яруаши появились большие золотые часы. Глава 30. Песнь начала. Мугин Ринне. Риацу, окутавшая небо и землю в момент высвобождения Банкая, моментально вышла за рамки Риацу капитана ГТ-13. Уровень Риацу капитана в ГТ-13 может сильно разниться. Например, если Риацу Сойфон составляет 10 единиц, то в таком случае Риацу капитана в ГТ-13 будет колебаться в диапазоне от 30 до 50 единиц, 30, 40 и 50 единиц. Эти отметки соответствуют Риацу слабого, обычного и сильного капитана. Из этих цифр может показаться, что разрыв между ними не так уж и велик, но на самом деле многие капитаны так и остаются на отметке в примерно 30 единиц на протяжении всей жизни. Риацу Хицуга и Ташира при высвобождении Банкая составляет всего 30 единиц, тогда как Риацу Сюнсу и Кьёраку и Кисуки Урахары спустя сотню лет при высвобождении Банкая, а также Риацу Яруичи Шихаин при использовании Шунка, может достигать 50 единиц. Подобного разрыва Риацу недостаточно, чтобы полностью раздавить обычного капитана, но это дает им значительное преимущество в битве. Выше всего этого стоит расширенный класс капитанов с Риацу в диапазоне от 60 до 90 единиц. Например, Риацу Рицу Унаханы составляет примерно 70 единиц, тогда как Риацу Ямамото Генриусея может превышать 80 единиц. При не слишком большой разнице, более сильная Риацу не сможет оказать чрезмерного влияния на более слабые, но все становится иначе, если это разрыв в половину или даже целый класс. Риацу Ямамото Генриусея после высвобождения Банкая настолько велико, что он может просто спокойно стоять на месте, но при этом ни один из обычных капитанов все равно не сможет нанести ему хоть сколько-то значимое ранение. Между классом капитанов и расширенным классом капитанов есть еще одно разительное и показательное различие – Даже Риацу сильного капитана, вроде Яруичи Шихаин, влияет на Риши в довольно ограниченном диапазоне, тогда как Риацу кого-то вроде Рицу Унахана и Ямамото Генриусея после высвобождения Банкэ, можно в той или иной мере почувствовать в любом регионе общества душ. Ямамото Генриусея и Рицу Унахана, находившиеся в расположении первого и четвертого отрядов соответственно, одновременно повернули головы в одном и том же направлении, стоило только Яруаши высвободить свой Банкэ. Кто? Главнокомандующий Гати-13 шокированно воскликнул. Обладатель этого гигантского Риацу, выходящего за рамки уровня капитана, имеет квалификацию стоять с ним лицом к лицу. Ошибки быть не должно. Лейтенант первого отряда Чуджира Сасакиби медленно раскрыл рот и шокированно прошептал. Это Риацу лейтенанта Хатаки. В день, когда Яруаши шокировал весь Сирити высвобождением Банкэ при первом же контакте со Саучи в Академии Духовных Искусств, лейтенант первого отряда навсегда запомнил его Риацу. Хотя эта вспышка Риацу гораздо сильнее, но она идеально соответствует вспышке Риацу при высвобождении Банкэ в тот день. Неужели ему удалось достичь такого поразительного уровня всего лишь за полгода? Ямамото Генриусай тихо прошептал и медленно закрыл глаза, неизвестно о чем думая в этот момент. На самом деле за последние несколько тысяч лет было немало душ, обладающих подобным уровнем Риацу. Например, такой Риацу было чуть ли не у половины первого и сильнейшего поколения капитанов Гати-13, до которого очень далеко нынешнему поколению капитанов. Именно поэтому им удалось сокрушить, без преувеличения, могучую империю Квинси и ее кайзера, Яхве. Но будь то Рицу Унахана или Кириахи Кифуни, недавно переведенная в нулевой отряд, все они ему не соперники. Ямамото Генриусея превосходит не только по силе, но и по старшинству, лишь капитан нулевого отряда Ичиби Хьёсуби и создателя Саучи Аяцу Нимая. То есть за последние несколько тысяч лет со времен появления самого Ямамото Генриусея, в обществе душ так и не родился шинигами, способный превзойти его. Но существование Яруаши значительно пошатнуло уверенность главнокомандующего Гати-13 в этом суждении. Яруаши не только освоил Банкэ при первом же контакте со Саучи, но и его Риацу вышла за рамки класса капитана всего лишь через полгода. Настолько стремительный прогресс невозможно оправдать просто невиданным талантом. За эти полгода главнокомандующий Гати-13 несколько раз вдоль и поперек исследовал происхождение Яруаши. На самом деле он давно знает, что первым местом появления Яруаши был 78 и краткий район южной области Руканге. В сочетании с сегодняшней вспышкой Риацу, он мог быть полностью уверен, что противником, вынудившим Рицу Унахану высвободить Банкэ в тот день, более 5 лет назад, был именно Яруаши. Силен. Ямамото Генриусай тихо прошептал. Унахана определенно узнала Яруаши, как только тот объявился в Сиритее, но по какой-то причине намеренно утаила это. Сейчас нет никакого смысла расспрашивать Унахану об этом, ведь совсем не важно, каким будет ее ответ, это уже ничего не изменит. Теперь он не мог понять лишь одно. Согласно тому докладу Унаханы, Яруаши был монстром, это дополнительно подтверждается тем, что в ответ на высвобождение ее Банкэ в тот день не последовало никакой мощной вспышки Риацу. В таком случае, каким образом Яруаши не только стал душой, но и с такой преувеличенной легкостью освоил Банкэ? Теперь никто в Гати-13 не поверит, что Яруаши на самом деле является монстром, даже если об этом заявит сам главнокомандующий. Ведь этот парень обладает всеми чертами, присущими душе и шинигами, без единой черты монстра. Монстр. Ямамото Генриусай мысленно прошептал. У него нет какого-то особого предубеждения к другим расам. Например, он не только принял Саджина Камамуру в Гати-13, но и никоим образом не препятствовал его продвижению по службе. То же самое касается и монстра. Если бы монстр, являющийся достаточно квалифицированным шинигами, захотел стать капитаном Гати-13, он бы не стал препятствовать этому. Вскоре Ямамото Генриусей окончательно восстановил спокойствие и открыл глаза. Он не будет ничего предпринимать против Яруаши, если тот действительно готов стоять на страже общества души Сиритея. Даже становление капитаном не будет проблемой. Это его уверенность, как главнокомандующего Гати-13 и сильнейшего шинигами за последние несколько тысяч лет. В прошлом он и глазом не повел, когда предложил Рицу Унахане, имевший репутацию самого опасного и кровожадного преступника Руканге, вступить в Гати-13, так что вступление Яруаши не вызывало у него особого беспокойства. Он лично вынесет приговор и приведет его в исполнение, Если этот паренек осмелится нарушать законы общества душ, где-то на улицах Руконгая. Айзин поправил очки и задумчиво сказал, глядя на пустофицированного капитана 9-го отряда. Хаем, похоже, душа, обладающая Риацу класса капитана, может сохранить человеческий облик после пустофикации. Похоже, вы наконец-то достигли успеха. Ичимаругин, стоявший чуть позади Айзина, спокойно сказал. Айзин покачал головой. Нет, хотя мне действительно удалось размыть границу между пустыми и шинигами, но это не может считаться окончательным успехом, потому что подопытный не способен сохранять сознание, да и прирост силы недостаточно велик. Действительно, Ичимаругин спокойно сказал, наблюдая за буйствующим кенсеем Мугурумой. Ноготи 13 должен немедленно отреагировать на внезапное исчезновение Риацу одного из капитанов. Айзин едва заметно ухмыльнулся и сказал, убирая Киёко Суигицу. «Мне как раз не хватает подопытных, что...» Он вдруг прервал свою речь и резко повернул голову в определенном направлении, одновременно с Ичимаругином, стоявшим чуть позади. «Это Риацу». Глаза вечно прищуренного Ичимаругина резко расширились, демонстрируя зрачки небесно-голубого цвета. Ошибки быть не может. Это Риацу лейтенанта Хатаки. Согласно плану Айзина, Яруичи и Яруаши должны отправиться в пустошь за пределами Руконгая, чтобы разобраться с кланом Пантер. Высвобождение Банкая в такой отдаленной области во время подобной миссии было вполне ожидаемым событием. Но это Риацу. Оно вышло за рамки уровня капитана. Вскоре Айзин слегка наклонил голову и улыбнулся, в то время как половина его лица была скрыта в тени. Он и правда очень непрост. Скорее всего, именно он вынудил капитана Унахану высвободить Банкай несколько лет назад. Он поднял правую руку и мягко поправил очки, глядя в направлении окраины Руконгая. Если я прав, то ему удалась идеальная трансформация из монстра в человеческую душу. Это можно считать полным и идеальным стиранием границ между монстром и шинигами, вдобавок освоение Банкая. Что же ты на самом деле скрываешь, лейтенант Хатаки? Айзин был бы гораздо сильнее заинтересован в Яруаши, способном полностью стереть границу между монстром и шинигами, если бы не его последние успехи в собственных исследованиях. Теперь он сосредоточен на продвижении собственных исследований в направлении стирания границы между пустыми и шинигами. На Багровом плато, расположенном в пустоши за пределами Руконгая, это высвобождение Банкая сильно отличалось от первого высвобождения Банкая в Академии духовных искусств, поскольку на этот раз сопровождалось вспышкой Риацу за пределами уровня капитана. Его необъятная Риацу сформировала гигантский столб, протянувшийся высоко в небо, а огромные часы испустили яркое золотое сияние, осветившее весь небосвод словно восходящее солнце. Это Риацу. Грейторг напряженно и настороженно смотрел на фигуру Яруаши, поскольку инстинктивно чувствовал от нее огромную угрозу. Король Пантер пока что не знал, насколько конкретно силен этот человек и какими способностями обладает, но отчетливо ощущал, что не может продолжать спокойно наблюдать за происходящим со стороны. Он сперва посмотрел на представителя клана Пантер, обладающего Риннеганом, а потом со свирепым звериным ревом бросился к Яруаши. В то же время обладатель Риннегана посмотрел на Яруаши и применил способность, при помощи которой ранее ограничил движение Яруичи, Лимба, Хангаку. В сопровождении крика представителя клана Пантер, вокруг него сформировалось четыре невидимых тени, бросившихся прямиком к Яруаши. В момент, когда Грейторг приблизился к Яруаши, того уже схватили за конечности и ограничили четыре невидимых тени обладателя Риннегана. Массивная когтистая лапа короля Пантер, окутанная огромным количеством концентрированного Риацу темно-красного цвета, устремилась к фигуре Яруаши. Эта атака была даже сильнее той, которая нанесла смертельное ранение Яруичи. Цель Грейторга предельно ясна и незамысловата. Он собирался убить Яруаши прежде, чем тот успеет использовать способность своего Банкая. Король Пантер инстинктивно чувствовал, что особая способность Банкая этого шинигами может быть очень проблемной, поэтому решил воспользоваться тем же методом, при помощи которого была смертельно ранена капитан шинигами, чтобы убить этого опасного шинигами одним ударом. «Умри!» Грейторг издал свирепый рев. «Совсем не важно, насколько опасна особая способность Банкая этого шинигами, пока он не сможет ее применить. Все будет кончено, как только он нанесет смертельное ранение». Побледневшая Яруичи бросила обеспокоенный взгляд на Яруаши. Она чувствовала, что движение Яруаши ограничено той странной способностью, а атака Грейторга стала еще более свирепой и мощной. Ранее Яруичи пыталась рассказать Яруаши об этой опасной способности, но не смогла произнести и слова, поскольку жизнь практически полностью покинула ее тело. Сойфон тоже понимала, что Яруаше грозит смертельная опасность, но она не могла вымолвить и слова, не говоря уже о вмешательстве в битву под гнетом гигантского бушующего Риацу, испускаемого фигурами Яруаше и Арга. Сейчас Яруаше был единственной опорой Сойфон, поддерживавшей слабое пламя надежды, согревающее ее сердце. Шункан Мугин, песнь начала, Мугин Ринни. Тишина. В момент столкновения массивной когтистой лапы, окутанной огромным количеством концентрированного Риацу, с фигурой Яруаше, звериная фигура Грейторга просто исчезла, вместе с невидимыми тенями, ограничившими движение Яруаше. Грейторг не пропал без вести, а вернулся в позицию до начала этой атаки, словно время сперва шагнуло вперед, а потом по какой-то неведомой причине вдруг решило вернуться назад. Что за чертовщина? Грейторг прищурился и ошеломленно осмотрелся по сторонам, в попытке осознать суть произошедшего. Только что, казалось, у него был предельно четкий и реальный сон, в котором он атаковал этого шинигами при поддержке соплеменника, обладающего Риннеганом. В результате его атака даже смогла поразить цель, но в следующее мгновение все вернулось назад, словно произошедшее было слишком реальной иллюзией, тогда как он сам продолжал спокойно стоять на месте. Неужели я инстинктивно смоделировал предстоящее нападение? В битвах подобного уровня в порядке вещей детально моделировать предстоящие события, а в редкие моменты предельной концентрации просветления это может достигать невероятного уровня, сопоставимого с предвидением ближайшего будущего. Грейторг выдохнул и бросил взгляд на обладателя Риннегана, после чего с громким звериным ревом бросился к Яруаше. Представитель клана Пантер, обладающий Риннеганом, пребывал в ошеломленном состоянии, но он немедленно собрался и повернулся в направлении Яруаше, как только почувствовал на себе взгляд короля. Лимба, Хангаку, фух. Четыре невидимых тени вновь ограничили движение Яруаше, а Грейторг вновь атаковал массивной когтистой лапой, окутанной бушующим Риацу, стремясь разорвать Яруаше в клочья. «Умри!» Грейторг издал свирепый рев, но это произошло вновь. В момент, когда стремительная атака короля пантер достигла своей цели, его угол обзора вновь резко изменился. Он продолжал стоять на исходной позиции перед началом атаки. Ранее Грейторг списал произошедшее на просветление, посетившие его по ходу просчитывания и моделирования предстоящей атаки, но подобное не могло произойти два раза подряд. «Что ты со мной сделал?» Грейторг издал свирепый рев, глядя на фигуру Яруаше своими большими звериными глазами. Яруаше, продолжавший спокойно стоять на месте, держа золотистый занпакта в правой руке, беззаботно сказал: «Ничего особенного, я лишь поместил вас во временную петлю». После 11.23.45 наступит 11.23.46, а после 11.23.46 наступит 11.23.47, но после 11.23.47 наступит не 11.23.48, а 11.23.45. Яруаше спокойно сказал, поглаживая золотистое лезвие своего занпакта: «Время подобно колесу, которое непрерывно катится вперед, но здесь оно превратилось в ветряную мельницу, которая вращается на одном месте. Это очень занимательно, не так ли? Это и есть особая способность его банка. Временная петля, круговорот сансары, гробница времени». Глава 31. Глава 31. Песнь конца, Шункан Мугин, ублюдок. Грейторг шокированно воскликнул и со звериным ревом бросился к Яруаше, но вскоре вновь вернулся в исходную позицию. Король пантер и обладатель Риннегана пробовали прибегать ко всевозможным средствам, но будь то совместное нападение, побег или какое-либо другое действие, в конечном итоге они все равно возвращались в исходную позицию. Временная петля. Лейтенант Хатаке. Сойфон прекратила плакать и сказала дрожащим голосом, продолжая наблюдать за этим непрекращающимся циклом. Теперь Яруаше был для нее не слабым пламенем, едва согревающим сердце, а восходящим солнцем, постепенно разгоняющим непроглядную тьму. Есть надежда. Еще есть надежда спасти Яруичи сама. Яруичи будет продолжать жить, пока действует временная петля. Хотя это никак не способствует излечению смертельного ранения, но теперь у Сойфон появилась надежда. Не переживай. Яруаше успокаивающе улыбнулся Сойфон. Я ведь уже сказал, что она ни за что не умрет, пока я здесь. В то же время занпакта, имеющие форму стрелки винтажных часов, испустила великолепное золотое сияние. Фух. Яруаше легким взмахом занпакта пронзил грудь Яруичи. Сойфон шокированно раскрыла рот, собираясь что-то сказать, но в этот момент тело Яруичи, лежавшее в ее объятиях, сперва стало иллюзорным, а потом и вовсе исчезло без следа. Яруаши медленно сказал, плавно опуская свой золотистый занпакта. Шункан Мугин, песнь вторая, Каватомиру, тишина. Тело Яруичи вновь появилось в объятиях Сойфон, но на этот раз на нем не было ни единого признака того смертельного ранения, словно сцена предстоящей смерти и вовсе была не более чем простой иллюзией. Яруичи, Яруичи сама. Сойфон сперва впала в вялое и отрешенное состояние, а потом крепко обняла Яруичи и громко заплакала, не в силах сдержать нахлынувшие эмоции. Слезы отчаяния сменились слезами радости. Надвигающаяся смерть Яруичи сама мгновенно погрузила ее внутренний мир в непроглядную тьму, которую едва освещали тлеющие угольки надежды, подпитываемые Яруаши. Теперь эти слабые угольки надежды засияли словно яркое солнце, которое вернуло все на круги своя и рассеяло непроглядную тьму. Яруичи сперва ошеломленно подняла руку и осмотрела свою ладонь, постепенно отходя от шока, а потом нежно погладила маленькую голову Сойфон. Вскоре она посмотрела на Яруаши и ошеломленно сказала, продолжая гладить макушку Сойфон: «Это тоже способность твоего банка?» «Да, песнь вторая, Каватомиру», Яруаши беззаботно сказал. «Суть в том, что мой банкой записывает время объекта в момент соприкосновения, после чего я могу в любой момент заменить настоящее время этого объекта на записанное ранее». Шункан Мугин записал время Яруичи еще в Академии Духовных Искусств, когда та прибыла на место раньше остальных капитанов и дотронулась до огромных золотых часов. Яруаши не пришлось прибегать к способностям иллюзорных часов для спасения Яруичи, ведь он мог просто высвободить банка и использовать Каватомиру для замены настоящего времени Яруичи на записанное в Академии Духовных Искусств в тот день, что попросту отменило существование смертельного ранения. Как и ожидалось, поразительные способности. Яруичи выдохнула и покачала головой, поглаживая по спине рыдающую Сойфон. Она действительно предполагала, что особая способность банка Яруаши сильна, но и подумать не могла, что настолько. Мугин Ринни и Каватомиру можно смело отнести к запретным способностям, нарушающим саму логику восприятия мира любого нормального шинигами. Похоже, особые способности этого банка относятся к типу поддержки, но отсутствие урона можно компенсировать за счет мощного реакции пользователя, ведь Яруичи четко ощущала, что нынешний Яруаши превосходит в аспекте Риацу даже ее. Она множество раз задавалась этим вопросом, как скоро Яруаши превзойдет ее. Суждение Яруичи обычно колебалось в диапазоне от 3 до 10 лет, но даже ее самые смелые предположения оказались ошибочными. Реальность – 7 месяцев. Благодаря этой способности можно жить вечно. Нет. Яруаши уныло вздохнула и отрицательно покачал головой. Каватомиру влияет на физическое состояние цели, но не на ее разум. Он и правда может постоянно поддерживать тела руки, Хисана и Сойфон в форме милых лоли, но это не окажет никакого влияния на их разум. Рост их тел будет прерван благодаря регулярному применению Каватомиру, но разум продолжит расти нормальными темпами. Они станут легальными лоли как Тацумаки, а через множество лет умрут из-за старения разума, как это произошло с Зеро. Время, пространство, реальность, сила, душа, разум – это 6 основных составляющих Вселенной, среди которых именно разум является основополагающим. Ведь разум представляет собой суть и смысл существования любого мыслящего существа. Понятно. Яруичи задумчиво прошептала и медленно встала, покинув объятия Сойфон, после чего посмотрела на Грейторга и обладателя Риннигана, продолжавших находиться во временной петле. Как ты собираешься расправиться с ними? Ведь в этой временной петле все возвращаются на круги своя, включая ранение и смерть. Яруаши спокойно сказал, глядя на Грейторга и обладателя Риннигана. Независимость разума от времени является как преимуществом, так и недостатком. Яруаши бросил беззаботный взгляд на Грейторга и спокойно сказал, плавно размахивая своим занпакта, имеющим форму стрелки винтажных часов. Песнь конца, Шункан Мугин. Фух. В сопровождении спокойного голоса Яруаши, весь окружающий мир сперва содрогнулся и странно замедлился, словно в потоке времени возникли помехи или неполадки, а потом совершенно спокойно продолжил свое движение. Временная петля, сформированная песнью начала, была разорвана песнью конца. Грейторг и обладатель Риннигана перестали возвращаться в исходную позицию, но они неподвижно стояли на месте, словно вкопанные, вместо того, чтобы немедленно воспользоваться этой возможностью. Их тела явно не были ранены и продолжали испускать Ряцу. Вот только это Ряцу стало очень спокойным, а взгляды вялыми и отстраненными, без какого-либо намека на эмоции или мысли. Грейторг и обладатель Риннигана словно стали живыми скульптурами. Тишина. Яруаши плавно вернул Занпакта, принявший свою обычную форму, в ножны, в то время как золотые часы, висевшие в воздухе у него за спиной, постепенно рассеялись и исчезли, вместе с бушующим Ряцу. И все, Сойфон встала и озадаченно прошептала, глядя на безжизненные фигуры короля пантер и обладателя Риннигана. Яруичи повернула голову и посмотрела на Яруаши, ожидая объяснения с его стороны. Она имела некоторые догадки и суждения о произошедшем, на основе нынешнего состояния противников и предыдущего разговора с Яруаши, но решила промолчать. Яруаши спокойно шагнул вперед, в сопровождении непонимающих и вопросительных взглядов Сойфон и Яруичи. Шункан Мугин, момент вечности, короткое мгновение для вас, стало для них вечностью, длиной в десятки тысяч лет. Что произойдет, если запереть человека на месте с неподвижным миром перед его глазами на тысячи или даже десятки тысяч лет? Сперва он постепенно сойдет с ума, потом его психика придет в полнейший хаос. В итоге даже хаос и безумие исчезнут, разум разрушится. Песнь конца, Шункан Мугин. Это не только единственная атакующая способность Шункана от высвобождения Шикая до высвобождения Банкая, но и в целом сильнейшая атакующая способность Яруаши, потому что она нацелена на разум противника. Глава 32. Завершение акта. Багровое плато. Местность по обе стороны от глубокой пропасти погрузилась в абсолютную тишину. Будь то многочисленные представители клана Пантер или шинигами второго отряда и отряда тайных операций, все они шокированно и непонимающе смотрели на неподвижные фигуры короля Пантер и обладателя Риннигана. Они могли ясно ощущать огромное Ряцу, исходившее от фигуры Грейторга, но теперь оно было совершенно спокойным и безмятежным, без признаков контроля и концентрации. Что? Что, черт возьми, только что произошло? Все присутствующие не просто находились под влиянием временной петли, но и наглядно наблюдали за ее эффектом на примере Грейторга и обладателя Риннигана. Поэтому они хоть и не могли до конца осознать суть, но хотя бы понимали всю странность и неестественность происходящего. А что теперь? Финальный ход Яруаши оставил их в полнейшем недоумении. Тишина. Тук-тук. Грейторг и обладатель Риннигана безвольно упали на землю. Яруичи сперва некоторое время с открытым ртом наблюдала за этой сценой, а потом ошеломленно посмотрела на Яруаши, спокойно стоявшего неподалеку. Даже она, капитан второго отряда ГТ-13 и верховный главнокомандующий отряда тайных операций, была глубоко поражена способностями Яруаши. Вот уж не думала, что однажды буду спасена собственным лейтенантом. Яруичи тихо прошептала. До сегодняшнего дня она продолжала испытывать сильные сомнения в отношении истинной личности и мотивов Яруаши, но теперь ей начало казаться, что она была излишне подозрительна и насторожена в отношении своего лейтенанта. Ведь если бы у Яруаши и правда были какие-то скрытые мотивы и цели, он ни за что не стал бы раскрывать свою истинную силу ради ее спасения и убийства Грейторга. Он мог спокойно бросить всех их и вернуться в Сирити, продолжив скрывать свое огромное Ряцу за рамками класса капитана и пугающие способности Банкая. Конечно, в таком случае он мог подвергнуться допросу и расследованию со стороны ГТ-13, но это определенно не стало бы слишком большой проблемой, ведь миссия и правда завершилась бы сокрушительным поражением шинигами. Он даже смог бы унаследовать ее позицию капитана второго отряда. Но ради ее спасения Яруаши не только раскрыл свое огромное Ряцу, но и без колебаний продемонстрировал, вероятно, самые страшные и опасные способности Банкая из всех, которые ей довелось повстречать в этой жизни. Подобное поведение предельно четко и понятно свидетельствовало о том, что у Яруаши нет никаких скрытых мотивов и планов. Яруаши лишь слегка улыбнулся, не став ничего отвечать на слова Яруичи. Сойфон, стоявшая чуть позади Яруаши и Яруичи, сперва вытерла слезы, а потом восхищенно посмотрела на их фигуры. Изначально она пыталась не думать о Яруаши, потому что поклялась посвятить свою жизнь Яруичи сама, но лишь сегодняшний поступок Яруаши полностью превзошел все ее усилия, предпринятые за многие годы. Даже если говорить не о Яруичи сама, а лично о ней, то это было уже второе спасение от верной гибели. За подобное невозможно отплатить. Подобное невозможно забыть. Она твердо намерена продолжать соблюдать свою клятву сражаться и умереть за Яруичи сама, поэтому никогда не примет Яруаши, даже если тот начнет активно преследовать ее, но в качестве оплаты за помощь и доброту она могла бы. Сойфон готова отдать Яруаши все, за исключением своей веры и верности, принадлежащих лишь Яруичи сама. Конечно, настолько добрый, приветливый и неотразимый человек, как Яруаши, не может быть озабочен подобными грязными и порочными мыслишками. В сопровождении многочисленных взглядов шинигами и представителей клана Пантер, Яруичи спокойно и невозмутимо подошла к неподвижному телу Грейторга. В больших звериных зрачках могущественного и свирепого короля Пантер не отражалось ни единого намека на былую воинственность или отчаяние и беспомощность, принесенные нынешней ситуацией. Там не было ничего, лишь бескрайняя пустошь, словно наступил конец его разума, как наступает конец вселенной, когда на ее бескрайних просторах полностью затухают все звезды и пропадает любая жизнь. Она прекрасно понимала, что подобная смерть гораздо страшнее любой, даже самой ужасной пытки. Фух, Яруичи смотрела на звериные зрачки Грейторга еще некоторое время, а потом медленно выпрямила изящные пальцы и невозмутимо взмахнула рукой, окутанной концентрированным Риацу, в направлении его массивной шеи. Тело Грейторга не выказывало никаких признаков сопротивления на протяжении всего процесса, а в его больших звериных зрачках так и не появилось ни единого намека на эмоции. Тук, звериная голова короля пантер прокатилась по земле в сопровождении множества брызг крови. Король, в этот момент многочисленные представители клана пантер, пребывавшие в вялом и отрешенном состоянии, начали приходить в себя и ошеломленно кричать. Большинству присутствующих до сих пор не ясна суть произошедшего, но они могут ясно видеть отрубленную голову и чувствовать стремительно затухающие Риацу Грейторга. Король пал. Яруичи сперва бросила холодный взгляд на представителя клана Пантер, обладающего Риннеганом, а потом резко взмахнула в его направлении рукой, которой только что отсекла голову Грейторга. Из руки Яруичи хлынул поток концентрированного Риацу и принял форму острого полумесяца, походившего на атаку мастера меча. Фух, концентрированное Риацу стремительно рассекло воздух и разрезало тело обладателя Риннегана на две части в сопровождении множества брызг крови. А-а-а-а, к этому моменту, многочисленные представители клана Пантер, находившиеся по другую сторону глубокой пропасти, больше не могли продолжать сохранять спокойствие. Их умы начало охватывать и поглощать страх, а ноги сами по себе, инстинктивно, потихоньку пятились назад. Тарашишинта, временно прекративший сражаться с Лилит из-за попадания во временную петлю, ошеломленно и неверующе наблюдал за развернувшейся сценой. Его разум, как и разум множества остальных соплеменников, начал охватывать страх, который в конечном итоге приобрел осмысленную форму. Бежать, бежать прямо сейчас. Тараши развернулся и побежал прочь, отбрасывая любые мысли о продолжении войны с шинигами. Как только Тараши бросился в бегство, что есть сил, боевой дух его многочисленных соплеменников окончательно рухнул. 1, 5, 20, 100 постепенно все больше и больше представителей клана Пантер сперва разворачивались, а потом отчаянно бросались в бегство. Яруичи равнодушно сказала, наблюдая за происходящим с другой стороны: ликвидировать. Есть. Большинство членов второго отряда и отряда тайных операций уже пришли в себя, а с получением спокойной и уверенной команды от капитана и верховного главнокомандующего, их боевой дух практически мгновенно достиг пика. Фигуры двух сотен шинигами, одетых в черную форму, размылись и перелетели через глубокую пропасть, бросаясь в погоню за многочисленными представителями клана Пантер, полностью потерявшими боевой дух после смерти своего короля. Яруаши бегло осмотрел сбегающих представителей клана Пантер и преследующих их шинигами, после чего спокойно поднял голову, посмотрев на Лилит избегающего Тараши. Лилит опустила тетиву огромного лука, равнодушно глядя вслед убегающему противнику. Она прекрасно понимала, что эта битва с самого начала была испытанием и тренировкой, поэтому она обязана сокрушить Тараши, чтобы не разочаровать отца. На самом деле своим бегством Тараши предоставил ей прекрасный шанс для смертельной атаки. Разве не логично и закономерно, что ее банкой, имеющей форму лука, будет наиболее эффективен при атаке по удаленной цели, не говоря уже о том, что Тараши добровольно подставил спину. Теперь она имеет возможность спокойно сконцентрировать энергию до предела, чтобы произвести сильнейшую атаку. Фух, Лилит сперва выдохнула и сосредоточилась, а потом с предельно серьезным лицом сделала довольно забавное и комичное движение. Она ухватилась изящными руками за тетиву лука, а ножками уперлась в его массивное древко, после чего вытянула свое миниатюрное тело в струнку, чтобы максимально натянуть тетиву лука. Габариты этого лука настолько велики, что даже в такой позе Лилит удалось лишь частично натянуть тетиву, но это никак не отменяет того, что получившаяся стрела была гораздо сильнее всех предыдущих. Количество риши, собравшихся перед тетивой лука, не претерпело сильных изменений, но степень их концентрации перешла на совершенно иной уровень. Массивная кровавая стрела, похожая на молнию Зевса, начала уменьшаться в размере, по мере плавного натягивания тетивы лука. С постепенным уменьшением размера стрелы, излучаемое ею кровавое сияние напротив становилось все более ярким. Яруичи почувствовала сильное давление, когда ее фигуру озарило пронзительное кровавое сияние тонкой стрелы. Эта атака Лилит очень опасна, смертельно опасна. Даже она будет мгновенно убита этой стрелой, если не сможет вовремя уклониться. Вскоре, когда стрела сжалась до толщины шелковой нити, а ее кровавое сияние стало подобно сиянию солнца, Лилит наконец-то отпустила тетиву лука. Тончайшая нить, излучающая яркое кровавое сияние, мгновенно пронзила небо, устремляясь прямо к спине убегающего Тараши. После произведения этого выстрела, Лилит сперва подлетела вверх и несколько раз перевернулась в воздухе, заимствуя импульс натянутой тетивы, а потом с невозмутимым лицом повисла в воздухе рядом со своим банкаем, словно не испытывала ни капли смущения по поводу ранее принятой позы.